Перчатки. Перчатки – это не просто аксессуар, который носят на руках. Это очень веское доказательство вашей элегантности. Перчатки, с одной стороны, служат для предохранения рук от холода, а с другой – для их украшения. Поэтому перчатки подразделяются на демисезонные и зимние для тепла, тонкие и толстые из натуральной или искусственной кожи, замши, украшенные декоративными строчками, пряжками, эмблемами, натуральным или искусственным мехом. Декоративные. Короткие, средней длины, длинные, тонкие, легкие из атласного эластика, трикотажного бархата, гипюра, сеточки, украшенные драпировкой, вышивкой, бантиками, цветочками. Следует тщательно подходить к использованию перчаток, так как разные перчатки предназначаются для разных случаев. На светский раут при посещении театра, к вечернему платью или нарядному костюму надевают очень соблазнительные романтические перчатки из тонкого плотного эластика красного, белого или черного цвета, в зависимости от основного цвета одежды. Перчатки из натуральной кожи, замши или их заменителей надевают не только к пальто, к плащу, но и к теплому костюму. Существует еще одно правило для подбора перчаток. Они должны сочетаться с другими аксессуарами – сумкой, ремнем, шарфом или шейным платком, а также с обувью, с головным убором, по стилю и цвету. Деловая женщина будет выглядеть в перчатках серого, белого, красного, черного, коричневого или синего цвета, прекрасно гармонирующих со всем внешним видом, по стилю и цвету, очень элегантно и привлекательно. Перчатки других оттенков, включая и теплые, и холодные, и яркие, и бледные, хороши будут в неофициальной обстановке.